этим быть. Это будет поза лотоса. На полу. Или вы займете комфортное положение на стуле. Спина должна быть прямая. Закройте глаза. Сядьте в удобное для вас положение и положите ваши руки ладонями вверх на бедра. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Какое-то время вы можете сделать глубокий, плавный, медленный выдох. Это все нужно, чтобы настроиться на то, что сейчас будет происходить. Пройдитесь вашим вниманием по своему телу. На предмет, есть ли напряжение в нем. Проверьте все ваши мышцы. Уберите напряжение в лице, в плечах, в шее, в руках. Всем вашем теле. Расслабьтесь полностью и сконцентрируйтесь на том, как вы дышите. Ваше дыхание ровное и спокойное. И все ваше существо проживает дыхание тотально. Все ваше существо полностью проживает ощущение вдоха. И вы чувствуете, как прохладный воздух входит в ваши легкие. Согреваясь там, выходит тепло. Вы выдыхаете его полностью, ощущая это. Вы чувствуете, как одно превращается в другое. Каждый вдох какой-то волшебной точки внутри вас превращается в выдох. Как происходит эта смена? Как одно превращается в другое? Прохлада сменяется теплом. И все наше внимание направляется на наше дыхание. Этот процесс автоматический. Он сопровождает нас все время. В протяжении всей нашей жизни, самого нашего первого вдоха. За всю историю человечество накопило очень много знаний. на Земле древнейшие культуры. Одна из них — это индийская. В ней сохранились знания о том, как напрямую общаться с Божественным, просить помощи у Него, призывать Его, обращаться к Нему. Поэтому именно наша медитация будет обращена к Божественному с молитвами на древнем языке, санскрите. Эти молитвы называются мантры. Для того, чтобы получить помощь, получить нужный результат, нам нужно божественное вмешательство. Нам нужна помощь. Нам нужно исцеление. Трансформация того, что есть сейчас. Давайте сейчас, полностью успокоившись и сгармонизировав свое внутреннее пространство, пригласим Божественное присутствие точку здесь и сейчас, в настоящий момент времени. Мы пригласим высший аспект милости. Мы пригласим благодать. Мы пригласим силы света. Просим Божественное заполнить каждую клеточку нашего тела, заполнить своим присутствием, своей милостью все наше существо. Просим сгармонизировать все наши энергетические тела, энергетические центры, все наши поля, каналы. Взаимосвязь и контакты между ними. И сделать это здесь и сейчас. Давайте поблагодарим Божественное за каждый миг, за каждое мгновение, за каждый момент нашей жизни. За все события и ситуации. За все встречи. За все обстоятельства. За наши выборы. решение. Мы благодарим Божественное. Водительство и поддержку нас на протяжении всей нашей жизни. Мы просим Божественное благословить нас в этом процессе на протяжении всей этой медитации и одарить нас щедро плодами и результатами. Мы просим мягко и гармонично произвести все необходимые изменения. Мы обращаемся к милости, к Божественному. Растворить в нас все напряжение, все сомнения. Присутствие в своем высшем аспекте проявить для нас самые благоприятные обстоятельства, самые замечательные совпадения, оказывать нам поддержку, заботиться о нас, путеводительствовать нам. Просим Божественное растворить все преграды на нашем пути к нашему процветанию, изобилию, благополучию. Попросите Божественное растворить в нас вредные идеи, связанные с приходом денег в вашу жизнь, установки, мысли, формы, страхи, комплексы, стереотипы. Повторите за мной. По праву я есмь присутствие. Я прошу по великой милости снять с меня колдовство, ведовство, клятвы и решения, обещания и намерения, проклятия и обеты, всю магию, запреты и отказы, амулеты, талисманы, ритуалы и обереги, самосглазы, все привороты, заклятия, заклинания, знаки, печати, ключи, замки и все их знания и силы. Мы просим снять и трансформировать все это в безусловную божественную любовь и абсолютную гармонию. Просим снять и трансформировать все последствия колдовства, магии и колдовских магических действий, осознанных и неосознанных. И просим трансформировать в безусловную божественную любовь и абсолютную гармонию. И сейчас вы можете вспомнить какие-то моменты в вашей жизни. И, может быть, они всплывают сейчас в вашей памяти, связанные с тем, что мы перечислили сейчас. Направьте на это свое внимание. Увидьте это. Увидьте помехи. Увидьте преграды. Увидьте повторы. Увидьте все то, что сейчас приходит к вам. Вы просите прощения. И говорите: я прошу милость простить меня за то, что я был небрежен и невнимателен в денежной энергии. Мы просим прощения за зависть. Мы просим прощения за то, что могли воспользоваться невнимательностью других, за все те ситуации, когда мы по незнанию или по неведению присвоили себе чужое или не заплатили. Использовали корысть. Мы просим простить нас за задержку выполнения обещаний, своих обязательств по оплате или каким-то другим. Мы просим простить нас за заносчивость, за снобизм, мелочность, чувство превосходства, за гордость, за действия и решения из страха, из недостатка, ощущения ограничений, нехватки и ограниченности ресурса. Мы просим простить нас за наши действия из недоверия миру, за наши стяжательства и жадность. Мы просим трансформировать все последствия этих ситуаций, этих решений, этих действий. И просим наполнить все перечисленное безусловной, божественной любовью и абсолютной гармонией. Повторяйте за мной. Я приглашаю владык своей кармы, владык кармы моего рода, владык кармы Вселенной, владык кармы Земли. И просим Божественное соединить нас с корнями рода, наполнить мудростью, силой и любовью рода. Наполнить безусловной божественной любовью и напитать корни рода и весь ныне здравствующий род божественным благословением. И соединить меня и весь мой род с истоком любви моего рода. Мы приглашаем поток любви, денег, богатства, роскоши, здоровья. Просим Божественное соединить в едином потоке жизни все, что призвано мною, с потоком денег, с потоком любви и истоком любви, с силой и мудростью моего рода. Мы просим владык кармы и Всевышнего исцелить и трансформировать все последствия боли и страданий и преобразить и трансформировать в безусловную божественную любовь и абсолютную гармонию. Все, что призвано мной в мою молитву, в мою жизнь, пусть прольется для всех людей, для всей Земли, для всей Вселенной, для всех миров и всех планов. И пусть наполнит все безусловная божественная любовь и милость Вселенной. Я молюсь как член своего рода, от имени своего рода и от себя лично, и прошу простить меня. Прошу прощения у всего человеческого рода, у всех других родов. Мы просим исцелить и выровнять денежный поток. И если кто-то в нашем роду поступил с денежной энергией неподобающим образом, может, деньги закопали, спрятали, обращались с ними неправильно, причинили им вред или использовали во зло. Просим простить наш род и трансформировать эту ситуацию для нас. Мы просим милость и божественное о компенсации и растворении кармических узлов с людьми, с которыми мы были несправедливы, по отношению к которым мы проявили жадность, не вернули долг или обидели в ситуациях, связанных с деньгами, или не выполнили свои обещания, не оправдали ожиданий и надежд. Мы просим простить нас всех тех, кому своим действием или бездействием, намеренно или неосознанно, мы перекрыли денежный канал. Стали преградой на пути к процветанию, к достатку, к изобилию. Мы просим простить нас. Мы прощаем тех, кто нам должен. Мы просим наполнить наше сердце способностью простить и отпустить эту ситуацию. И мы посвящаем эти деньги вкладу в свой рост, в свою осознанность, свой опыт, свои знания и уроки, в свое процветание. Выход на новый уровень, к новым изменить наши ожидания. Мы просим сбалансировать все энергетические центры. Просим снять и растворить напряжение в теле. Снять тревоги, растворить все ожидания, связанные с приходом денег. Мы просим нас наполнить энергией милости и сгармонизировать наше эмоциональное поле. Можете двигаться с этой медитацией в любом удобном для вас темпе. В любой момент вы можете остановить ее для того, чтобы у вас была возможность подумать, вспомнить что-то, направить внимание на те аспекты, которые мы перечислили, которые откликнулись у вас внутри особым состоянием. Вы можете побыть в этом. Вы можете побыть в этом любое удобное для вас количество времени. Столько, сколько вы посчитаете достаточным для этого. Сейчас мы призываем денежную энергию, денежный поток, поток благополучия, изобилия и процветания заполнить все наши энергетические центры. И мы начинаем с самого главного. С основы, с фундамента, с базы, со связи с землей, с опорой. И просим денежную энергию войти в наш корневой энергетический центр. Давайте представим, как энергия золотого цвета, переливаясь перламутровым светом, начинает входить к нам через наши стопы и, поднимаясь, заполняет каждую клеточку нашего тела. Клеточка начинает светиться и переливаться этим светом. Эта энергия заполняет стопы, как тягучий мед. выше и выше, заполняя пространство ног, каждую клеточку бедер. Вверх к нашему телу. И вот уже заполнены бедра. И мы попросим сил земли, силу опоры, эту связь с Матерью Землей, заполнить нашу корневую чакру золотым светом и сгармонизировать ее. И сфокусируйтесь, пожалуйста, сейчас в районе копчика. И пусть этот золотой свет зальет весь этот энергетический центр и сделает балансировку. И вы представляете дальше, как низ живота заполняется этим светом, золотым, тягучим, ярким, переливающимся перламутром. И вы видите, как он поднимается к низу живота. И заполняет центр удовольствий. Денежная энергия способствует удовольствиям. Она помогает реализовать удовольствие. И мы просим этот золотой поток сгармонизировать второй энергетический центр, живут наши безудержные траты, мотовство, расточительность и безалаберное, небрежное отношение к деньгам, невнимательность к ним. Мы просим сгармонизировать этот центр здесь и сейчас. И наблюдаем, как эта энергия поднимается выше, к центру нашего живота. И просим сгармонизировать и заполнить каждую клеточку нашего тела. Это центр силы. Это центр власти. Это центр контроля. Центр действия. Просим эту золотую энергию сбалансировать и сгармонизировать, убрать лишнее напряжение из этого центра. И вы представляете, как весь ваш живот заполняется этим золотым светом, как теплый мед. Тягучий, плавный. Как это все светится перламутром. Оно очень красивое и гармоничное. Поднимается все выше и выше. И начинает заполнять пространство груди. бросим денежную энергию, сгармонизировать центр нашей любви, центр нашего сострадания, центр души и послужить приумножению любви в сердцах других людей посредством денежной энергии. Пусть наполнится полнотой и счастьем наше сердце. Мы просим сгармонизировать этот центр. Этот центр любви и деньги, как энергия любви, пусть поселится там. Мы просим осознания изобилия бесконечности ресурса. Мы просим, чтобы денежная энергия текла через нас беспрепятственно, через все энергетические каналы. И мы были осознанны с ней. И сейчас вы можете посмотреть на себя со стороны, с какого-то верхнего угла комнаты и увидеть, как вы заполнены этим золотым светом. И вы излучаете этот свет. Вы можете представить, что вы находитесь в золотом скафандре достатка, благополучия, возможностей, изобилия, роскоши. И сейчас вы просите эту денежную энергию исполнить ваши мечты, реализовать ваши потребности, желания и цели. Попросите сейчас то количество денег, которое вам необходимо для решения ближайших проблем. Необходимо в месяц, необходимо в стабильном, постоянном приходе. Попросите денежную энергию показать вам возможности, дать вам необходимую энергию для совершения нужных действий в заданном направлении. Встретить вас с правдой и честностью вашей сегодняшней ситуации. Увидеть, что мешает приходу денег в вашу жизнь. Какие действия или бездействия, может быть, идеи или установки, может быть, лень, может быть, зависть, может быть, жадность, может быть, нежелание делиться своим достатком и затрагивать как можно большее количество сердец, сознаний, душ. Представьте себе отчетливо, как это происходит. Увидьте сейчас источник своего дохода. Визуализируйте малейшие нюансы того события, которое вы хотите, чтобы оно произошло. Визуализируйте это самочувствие. Представьте, что это уже реальность. Почувствуйте на секундочку, на минутку, что так оно и есть. Достаточного одного мига, одного мгновения поверить в то, что это случилось. Эта энергия, которая сейчас есть, она может все. Эта энергия, которая сейчас в вас, которой вы наполнены, будет стараться для вас. Это энергия, это милость, которую вы сейчас излучаете, ждет от вас роста, роста осознанности, роста внимательности, разумности, роста честности, роста вашего видения. И сейчас какое-то время вы будете находиться в визуализации своей цели, а потом отпустите ее, разотождествитесь с ней, перестаньте думать о ней, отпустите ее ввысь, чтобы эта идея, ваша цель, ваше желание, ваша мечта улетела в просторы Вселенной для воплощения. И вы одновременно ее хотите, хотите страстно и сильно, и одновременно свободно от нее. Вы одновременно говорите ей «да», и одновременно готовы расстаться с ней. Это состояние разотождествленности, непривязанности, внутренней свободы. Это состояние доверия. Это состояние того, что именно так и будет. Поблагодарите энергию, которая сейчас к вам пришла. Благодарите от чистого сердца искренне, очень радостно, очень импульсивно. И скажите: «Да будет так». Спасибо. Садимбьяя Джанмане Свадуриндрая Сухавиету Намне Свадурмитрая Варунаджа Ваджаве Брихаспатае Мадхуман Адаабхья Ом Ябушу Ваджинам Девджотам Сахаванам Тарутарам Радханам Ариштанимим Пратанача Машум Свастагетаркша Вихахувема Индрасева Ратима Джохувана Свастагенава Вимарухема Урвина вратви баху лега бхире ма ваме то ма паре то ришама Садья стидья шава са панча кришти Сурья ги баджо диша пастатана Сахасра са шата са асярам хир Насма аварам те юватинна шарья Махитринама восту дюкшам митрасья арьямнаха Дурадхаршам парунасья Нахитеша мама чананадха суваранишу Ише трипурагашам саха Ясмайи путрасо адите прачивасе матья ая Джотирья чантья джасрам Ом Бата ава аду бхешаджам шамбху байо бхуно хрде प्रणायो ओम शितारिषत उतवा आद पितासीन उत भ्रातोतन सखा सनो जीवात वेकृधि यदो वा आतते गृहे ए मृतस्य निधिर्हितः ततो नो देहि जीवसे ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोम उत रुद्रं होमेम प्रातर्जितं भग मुग्रं होमेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भग प्रणेतर् भग सत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भग प्रणो जनयगोभिरश्वैर् भग प्रनृभिर्नृवन्तः स्याम उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्त उत मध्ये अह्ना उतोदीता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतो स्याम। Парадигма нового времени заключается в том, чтобы от реализации вашей цели выиграло как можно больше людей. Посмотрите, как ваша цель влияет на всех остальных, на ваше окружение, на ваших близких, домашних, родных, друзей, соратников и коллег, партнеров. На тех, кто живет рядом с вами. Как ваше состояние, как ваша достигнутая цель повлияет на них? Увидьте изменения у них. Улучшение у них. Увидьте их радость от того, что вы достигли свою цель, и им от этого тоже стало хорошо. Увидьте эту взаимосвязь. Увидьте счастливый мир вокруг себя. Увидьте, как расцветают лица, как загораются радостью глаза, как счастливо ощущает себя каждый из них. И это чувство в сердце, наполненности, радости и спокойствия. И мы обращаемся к Божественному. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Господь, если Ты сочтешь нужным, если на это есть Твоя воля, если это не противоречит Божественному плану, прошу Тебя, преобрази все то, о чем мы просили Тебя. Здесь и сейчас, во всех временах и во всех планах, в прошлом, настоящем и будущем, и во всех мирах. Среди всех, кого я знаю и не знаю, помню и не помню, включая родных и близких. И все, что должно произойти, пусть допроизойдет. Я разрешаю всему допроизойти. Да будет по воле Твоей, Господи. Давайте попросим Божественное выровнять духовные и материальные крылья, дать критическую массу энергии для открытия будущего при рождении и на сейчас, открыть каналы мудрости, знаний, видения, жизненных ситуаций, в том числе своих, и убрать все страхи. Скажите,